области Титикаки, с полярно-экваториальной организацией неба Отца. Эта трактовка подтверждается тем фактом, что божество Кабахуиль, творец великого камня милосердия, сам ассоциируется с Хунраканом, большой медведицей, созвездием, чье вращение вокруг полюса очерчивает расположение полярной звезды. Как со священным вавилонским храмом горой Дур-Ан-Ки, где невидимая полярная ось объединяет три мира через священный центр, Кабахуиль, большая медведица, несет дальше великий камень милосердия в центр. Таким образом, как и в иванском представлении, где Илья Тикси Виракочи создал мир в Титикаке или свинцовой скале, появляющейся из первобытных вод озера, или иначе в Тайпикали Тиауанако, камень в центре – это майяйское понятие времени, когда разбуженные звезды вызывают первобытный, великий камень милосердия, проявляющийся в виде семи камней или семи огней, освещающих первобытную тьму. В этом контексте уместно посмотреть в нижний левый угол рисунка по чекути ямки, напротив древа на женской стороне. Здесь находятся семь кругов, помеченные как глаза каждого рода. И как у анских народов, которые привыкли мыслить о небесных светилах как о глазах, и у майя, которые смешивают понятие небеса, солнечный глаз, бог, общим является представление о небесных светилах как о глазах божества. Сравнение со звездами, изображенными на инкском кубке для питья, также подсказывает, что семь глаз означает иконографическую условность для изображения звезд. До сих пор горизонтальная, то есть мужеско-женская ось рисунка по чекути ямки изображала определенное акцентирование. Теперь же на передний план выдвигается значение вертикальной размерности. Размещение семи глаз на мужской стороне рисунка напротив древа на женской стороне показывает, соответственно, принципы происхождения по мужской и женской линии. Семь глаз и древо напротив находятся на рисунке внизу под изображением как земли, горы и реки, так и мужчины и женщины. Как мы видели, тот мир, который находится ниже живого мира, или Кайпача, это царство предков Укупача. Поэтому размещение семи глаз и древа предполагает символику происхождения или родства. Такое толкование подтверждается тем фактом, что древу на женской стороне дано его кечуанское имя Мальки. Это слово означает и дерево, и, как быстро обнаружил Ариага, мумифицированный предок. Аналогичным образом мы уже видели точно такое же изображение дерева, как символа происхождения по женской линии в аймарском термине «ларитуну», где «туну» означает и дерево, и главу женского происхождения. Здесь, стало быть, в безошибочном значении Отца Неба и Матери Земли мы находим выражение принципов происхождения по мужской и женской линии, идущих параллельно. В то время как происхождение детей Матери Земли выражено в символике разветвляющихся потоков древа жизни, принцип мужского порождения пользуется идиомой семикратности, символа для выражения полярно-экваториальной ориентации в царстве звезд, известного также как Отец Неба. В то время как матрилинейность идет через потоки семейного древа, патрилинейность выражена в семикратных осколках древнего камня, великого первобытного камня молнии Илья Тикси Виракоча. Возможно, за исключением интерпретации семи глаз на рисунке по чекути ямки, мало что в вышеупомянутом описании обеспокоило бы профессионального этнографа. Давно следовало понять, что в ванском мышлении молния представляет мужской, порождающий принцип, и что бог Виракочи выступает в смешанном качестве. Единственная проблема с этим описанием состоит в том, что оно может уклоняться в сущности от любого исторического вопроса, поднятого анскими представлениями о символике молнии. Важность этой проблемы состоит в соответствии между старым и новым светом в отношении комплекса идей форм, включающего молнию и огонь,